Ушла печаль из жита, боль, дорога вдаль летит стрелой, играет струнами души, пустые слезы иссушив, и день опять сменяет тьму, и время вспять не повернуть, и я всегда такой, как есть, мне боли нечего обресть. Этот миг, этот звук увлекает снова в свой порочный круг. Этот сон, этот путь, все зовет врезаться в стену сизых туч. Все то, что некогда забылось, да пустотою изжилось, и вновь дорога в никуда летит сквозь серые года, мелькает всяческий пейзаж, и тает где-то там мираж, и чувств тревожная вода не оставляет и следа. Этот миг, этот звук увлекает снова в свой порочный круг. Этот сон, этот путь, все зовет врезаться в стену сизых туч. Вчерашний ветер не схватить, погасших грез не запалить, и я мгновением живу, зато сейчас и наяву, скользя по грани бытия, летя мелодией пая, я улыбнусь святому дню и дым тумана разгоню. Этот миг, этот звук увлекает снова в свой порочный круг. Этот сон, этот путь, все зовет врезаться в стену сизых туч.